Студенчество. И началась прекрасная студенческая пора со всеми сопутствующими шалостями и приключениями. Как-то незаметно и органично эта веселая пора преобразовалась в плоховел с той лишь разницей, что дневников в институте не было, зато был папа, который в «Щуке» преподавал. То есть тот редкий случай, когда родителей вызывать в школу не надо. Они вот уже здесь. Но даже наличие сурового отца не могло остановить метаний студенческой юности. Я, как губка, впитывал все новое, все хорошее и плохое, что сопровождало эти метания. Не буду кривить душой, впитывал я по большей части плохое. Например, портвейн. Он был крайне плох, но впитывали мы его в промышленных количествах. Мы — это Толя Дудник, сын замечательного эстрадного актера Геннадия Дудника, Саша Сергеев, пасынок Юрия Яковлева, и я. Про своего папу я уже, кажется, упоминал. То есть троица блатных сынков. Иногда к нам примыкал Миша. Не буду называть его настоящую фамилию, так как читателям он известен под псевдонимами Михаил Март и Майкл Утгер. Миша был лет на 8 старше, и его рассказы о 6-летней службе на флоте, работе радистом на Диксоне, водителем молоковоза, инкассатором и художником заставляли нас слушать Мишу, развесив уши. А если добавить сюда его богатейший алкогольный опыт, помноженный на отсутствие у нас денег, то получается 2 портвейна 3 семерки, 2 бутылки белого крепкого за 2 рубля 2 копейки, пирожковая валдай, 3 капусты, винегрет, компот. Нам нужны были стаканы, много хлеба с горчицей, и домой ты приходил в крайней степени усталости. Благо родители уже спали. Еще один институтский товарищ был юноша тихий, застенчивый, интеллигентный, даже скверных слов не знал. Магаданское воспитание. Я не шучу. Магадан, основанный трудом политзаключенных, по культурному уровню мог дать фору и Москве, и Ленинграду. Несмотря на эти недостатки, мне с ним было интересно. Да и он мною не особо тяготился. Звали этого мальчика Сережа Урсуляк. И вот с того первого курса мы не расстаемся. Институт, театр, эстрада, кино, телевидение, дружба — всегда вместе. Но об Урсуляке я расскажу отдельно. А пока вернемся к шалостям. В основном нарушения носили типовой характер. Опоздания, прогулы, несдача зачетов и так далее. Прогуливали обычно среднестатистические предметы, которые, на наш взгляд, не содействовали актерскому образованию. История партии, история театра, изобразительное искусство, зарубежная литература нами частенько игнорировались. Естественно, в конце семестра нас ждала расплата в виде экзамена и следовавшей за ним переэкзаменовки. Иногда спасали шпаргалки, но чаще бывал провал. Однажды мы с Дудником договорились писать шпоры по истории КПСС в виде уже готовых ответов. То есть как будто ты вытянул билет, сел и набросал тезисы на листочке. Поделили все пополам. Пара бессонных ночей — и готово. На экзамен зашли вместе. Мне достался билет, написанный Толей, ему мой. Легко поменялись и стали готовиться. Дудник ответил и ушел с 4-й. Настал мой черед. Я бойко стал докладывать темы своего 21-го билета, педагог благосклонно кивал и вдруг говорит: «Давайте я посмотрю, что вы написали, чтобы не терять время». Я протягиваю листок, он его бегло проглядывает, переворачивает, а там написано «Билет номер 22». Экономный Дудник уместил 2 билета на одном листе. В итоге за 2 билета я получил 2 балла. На фоне учебных неурядиц бриллиантами сверкали редкие победы. Зарубежную литературу нам преподавала Ирина Александровна Лилеева. Литературовед, специалист по французской литературе, переводчик Бальзака. Творчеству Оноре де Бальзака был посвящен целый семестр. И на первом же занятии Ирина Александровна сказала: «Бальзак написал только одно произведение — человеческую комедию. Но если вы на экзамене заявите, что его читали, я сразу, без разговоров, ставлю неуд, потому что состоит это произведение из 137 романов, которые вы прочитать не могли. Это я говорю для тех, кто сегодня отсутствует, чтобы потом не было обид». Надо ли говорить, что мы отсутствовали? Перед экзаменом я по требованию родителей взял голову в руки и пошел в библиотеку готовиться. Полкурса уже сидели там, заваленные томами старика Оноре. Библиотекарша сказала, что больше по Бальзаку ничего нет. Хотя, впрочем, и принесла ветхую пожелтевшую брошюрку «Пособие для учителей». Вот все, что осталось. Я поплелся изучать пособие. Открыл, вник и... Нет, такого не бывает. Брошюра состояла из кратких строчек на 5-7 описаний всех романов Бальзака. Татьяна Герт в своей книге описывает случай на отдыхе, когда они отправились по грибы. А вот Шура Ширвинд прославился широтой души. Был не очень грибной год, и мы компанией грустновато брели по лесу. Вдруг раздался крик: «Все сюда!» — это кричал Шура, вышедший на полянку, полную подосиновиков. Даже счастливо лишенные чувства зависти люди при сборе грибов жгуче испытывают его к удачливым грибникам. Все обалдели от такого благородства, а Шура справедливо заметил: «Другой бы затаился, ведь правда?» Вот и сейчас я поступил генетически щедро, благосклонно взирая на очередь, выстроившуюся к моему столу. В итоге моя половина курса получила хор и отл. Мой друг Саша Сергеев носил кличку «Пес». Он чуть что кричал: «Я, как пес, мечусь, кручусь, рою, а вы?» Кричал, кричал и стал псом. Он не участвовал в библиотечном сговоре и пришел на экзамен сам по себе. Когда подошла его очередь, сел отвечать и... «Что вы читали у Бальзака?» — спросила Лилеева. «Человеческую комедию». «Очень хорошо. Можно вашу зачетку?» Саша дал. Ирина Александровна аккуратно вписала неуд и протянула зачетку псу. «Саша, если бы вы ходили на мои занятия, то слышали бы, как я предупреждала, что поставлю двойку тому, кто скажет, что читал человеческую комедию». «Почему?» — опешил Саша. «Потому что человеческая комедия — это 137 романов, и вы их все не читали». «Читал», — тихо сказал пес. «Ах, вот оно что!» — возликовала Лилеева. «Тогда я приношу свои извинения, но прежде чем исправить оценку, не могли бы вы поведать мне, о чем идет речь в романе «Силуэт женщины»? Его нет в программе, но если вы читали все...» Продолжала издеваться Ирина Александровна. «Ну, там Растиньяк встречает на балу маркизу де Листомер, влюбляется, на следующее утро отправляет ей любовное письмо». Лилеева пришла в замешательство. Она не понимала, в чем подвох. «Хорошо», — нервно сказала она. «А кузина Бетта?» «Там Бетта ненавидит свою двоюродную сестру Аделину за ее красоту и всячески ей мстит», — в предвкушении триумфа небрежно произнес Саша. «Дело в том, дорогой слушатель, что Саша действительно прочел всего Бальзака. Это был его любимый писатель и, может быть, даже единственный, кого он читал до того момента». «Мелкие буржуа!» — в агонии шептала Лилеева. Этот роман остался незаконченным. Завершал его Шарль Рабу. Трясущимися руками Ирина Александровна открыла зачетку, зачеркнула неуд, крупно вписала «Отул» и выступила с речью. «Дорогой Александр, при всех приношу вам свои глубокие извинения и заявляю, что отныне вы можете не сдавать мне экзамены. Просто заносите зачетку и получайте отлично». И, конечно же, пес этим воспользовался. Когда мы в панике толпились у экзаменационного кабинета, он подходил и небрежно спрашивал, что за темы. «Кафка, Фолкнер, Сартр», — обреченно мычали мы. «Хм, не читал. Ну да ладно, некогда мне тут с вами». Заходил в кабинет и через минуту возвращался, дуя на свежие чернила, чтобы все увидели его очередное «Отл» в зачетке. Обедать мы ходили на Старый Арбат. Нового еще не было, был Калининский проспект. Там можно было найти дешевые кафешки для перекуса. Особенной популярностью пользовались кафе «Мишанька» и «Драчёна». Несмотря на слегка фривольное название, в последнем продавался довольно вкусный и дешевый одноименный продукт. «Драчёна» — это разновидность омлета, только со сметаной и мукой. И вот как-то мы с однокурсницами возвращаемся с обеда и заходим по пути в знаменитый арбатский зоомагазин. Просто так, погреться. А там писк и гам, продают цыплят. По 38 копеек штука. «Ой, какие миленькие!» — умилялись мои девушки. «Ой, а давайте купим!» Сказано, сделано. Уговаривать меня не пришлось. Во-первых, у меня на всю жизнь остался комплекс вины перед угодившим под сандальку цыпленком. Слушай главу «Дача». А во-вторых, сдача после драчёны составила ровно 76 копеек. «Судьба», — понял я, и купил двух птичек. Впоследствии я узнал, что такая символическая цена за цыплят обусловлена их большой смертностью. Даже у профессионалов в тепличных условиях они мрут как подорванные. Принес коробку с птенцами в институт. Все сбежались посмотреть. Поохали, поахали и разошлись. И что дальше? У меня через 5 минут начинается пара, а я в буфете с двумя животными. Вдруг я увидел, что в углу стоит старая заброшенная плита. Недолго думая, я посадил птичек в духовку и побежал на занятия. И цыплята прижились. Шли дни, а они не умирали и чувствовали себя все лучше и лучше. Питались они нашей столовской едой, макаронами, яйцами, творогом и росли как на дрожжах. Если я брал что-нибудь в буфете, то буфетчица говорила: «С тебя 43 копейки за сосиску с чаем и 16 за кур. Пол порции макарон и яйцо». И действительно, на цыплят они уже мало походили. Серые, голенастые, с намечающимися гребешками. Одним словом, подростки. Вылезать из плиты они научились довольно быстро и бегали сначала только по буфету, а потом и по всему институту. Режиссер Гарик Черняховский придумал им довольно странные имена, но тем не менее они прижились. Он назвал их «Парень» и «Здесь». Их любили все студенты. С ними смирились педагоги. Однажды мой папа, нечастый гость института, спускался по лестнице с завкафедрой актерского мастерства Альбертом Григорьевичем Буровым, и тот между делом говорит: «Твой совсем разболтался. Мало того, что прогуливает, и все на него жалуются, так еще эти куры». «Что еще за куры?» — спрашивает папа, и видит, как по лестнице навстречу ему несутся, в смысле бегут, а не откладывают яйца, два крепких, жилистых петушка. Причем окружающие никак не реагируют на этот нонсенс. Куры бегают по лестнице. Ну и что? Парень и здесь весь день гуляли по буфету, в прямом смысле этого слова. Захаживали в аудитории, их видели и на сцене, а вечером куры возвращались к себе в плиту. Жили они, жили, и вдруг пропали. Дня три весь институт рыскал по закоулкам в поисках кур, но тщетно, будто в воду канули. И тогда все поняли, как не хватает этих красноглазых ребят, как мало им уделяли внимания, как плохо заботились. Но ничего не поделать. Жизнь продолжается. И вот как-то сидим мы на лекции, вдруг распахивается дверь, и врывается Татьяна Ивановна Запорожец, профессор и заведующая кафедрой сценической речи. Дама довольно тучная. Извинившись перед педагогом, она говорит: «Шервинд, встань!» Я вскакиваю, еще не понимая, на чем меня поймали, а она начинает кричать: «Безобразие! Как ты смел! Издевательство над животными! Позор! Что ты молчишь?» А что я мог сказать? Я стою, понурившись. «Я вынуждена была забрать несчастных птиц!» Ага, вот оно что. «И я не потерплю! Доколе! Скажи что-нибудь, что молчишь?» Ситуация была тупиковая, и я сказал единственное, что пришло мне в голову: «Приятного аппетита!» Аудитория легла. Больше хороших оценок по сценической речи я не получал. А потом грянул третий курс, и за нас взялись. Ректором Щуки вместо прекрасного Бориса Евгеньевича Захавы был назначен некто Пелесов, чиновник с очень партийным прошлым, который правильно рассудил, что советскому студенту-актеру в первую очередь требуется дисциплина. Чтоб там без этих, без выкрутасов, а то ишь! Показательную порку он решил продемонстрировать на нашем курсе. И 3 сентября из института был отчислен Паша Мухотин. За пропуски занятий. 3 сентября. За пропуски. Через месяц отчислили сразу двоих. Сергея Нагорного и Юриса Лауценша. Они съездили на 3 дня в Киев на съемки. А вскоре настал и мой черед. Меня отчислили 11 ноября за поступок, несовместимый со званием студента. Об этом поступке я расскажу отдельно. А через неделю был отчислен и пес, уже за другой поступок. Летом Саша собрался ехать к друзьям на юга. Денег, естественно, не было. Он пошел на толкучку, чтобы продать фирменную майку, и был задержан милицией. В участке составили протокол и отпустили. Пес вернулся на толкучку, продал майку и уехал в Крым. Вот и вся история. Однако спустя 3 месяца в институт пришла повестка-квитанция о штрафе в 10 рублей за административное нарушение. Помощница Пелесова была отправлена в исполком для выяснения обстоятельств. Нашли дело, она все переписала, в том числе и анкету, которую Сашка заполнял. В частности, там был такой пункт: «Занимался ли ты раньше куплей-продажей вещей? Если да, то чем?» Скажите, что бы вы ответили на такой вопрос, даже если бы этим всем занимались? Правильно, вы бы написали «нет». Пес, естественно, ответил «нет». А помощница исправила на «мех». Мех! Да за торговлю мехом можно было получить 10 лет строгого режима. Это приравнивалось к торговле золотом и валютой. А тут штраф 10 рублей. Через час выписка лежала на столе у ректора, а еще через час студент Сергеев был отчислен из института. Юрий Васильевич Яковлев бегал по инстанциям, пытаясь отстоять пасынка. Приходила тетка из исполкома в институт, говорила, что они отменяют даже штраф. Тщетно. Поезд ушел. Восстановили только через год. В какой-то момент руководство вуза спохватилось. На курсе почти не осталось особей мужского пола. Поэтому, когда обкуренного студента нашего курса обнаружили загорающим в коридоре общежития, ему объявили выговор. Все неприятности и катаклизмы касались в первую очередь так называемых «шалопаев», то есть людей неординарных и творческих. А в любимчиках у руководства ходили ребята тихие, не выделяющиеся. С ними никаких хлопот и проблем, и это в театральном училище. Продемонстрирую на примере. Сдавали мы русскую литературу. Наш педагог заболел, и принимать экзамен неожиданно для всех явился проректор Анатолий Белкин, больше известный как сторонник и проводник репрессивных методов воздействия на неугодных студентов, чем как знаток русской словесности. Ну и ладно. Белкин так Белкин, нам-то что? Шпаги наточенные, шпаргалки настроченные. Мы ко всему готовы. Но к делу. Училась у нас на курсе милая девушка. Назовем ее Вика. Я в этой истории не вижу ничего плохого. Студенты они и в Африке студенты. Списывание, подсказки, шпаргалки — это, на мой взгляд, неотъемлемая составляющая учебного процесса. Но вдруг внуки этой Вики прочтут и скажут: «Что же ты, бабуля, нам мозги полощешь, а самого на чего Пушкина не читала?» Тем более, что эта Вика — правнучка одного из великих русских писателей. В общем, пусть будет Викой. Так вот, достается нашей героине вопрос: «Александр Пушкин. Маленькие трагедии». Из стопки шпаргалок она выбирает нужную, быстро переписывает ответ на бумагу и идет отвечать. Белкин ей ободряюще улыбается. Вика у него на хорошем счету, и начинается экзамен. Вика бодро тараторит шпаргалочную тарабарщину. «Из всех произведений Александра Сергеевича Пушкина нам наиболее интересно произведение «Маленькие трагедии». В этом произведении, состоящем из четырех драматических произведений, стоит особо отметить произведение «Моцарт и Сальери», в котором говорится, что гений и злодейство не совместны. Фабула данного произведения заключается в том, что завистник Сальери отправил Моцарта... «Куда?» — спрашивает удивленный проректор. «Простите?» — не понимает Вика. «Куда он его отправил?» Вика судорожно перечитывает свой листок, пытаясь найти адрес отправления, но его там нет. «Ой, можно я еще подготовлюсь?» — говорит она. «Конечно», — благодушно улыбается Белкин. Вика возвращается на свое место, достает первоисточник, шпаргалку, скрупулезно изучает, находит ошибку и радостно кричит на всю аудиторию. «Отравил! Сальери Моцарта! Отравил!» И что вы думаете? Разоблачение, двойка, переэкзаменовка? Нет. Все перечисленное случилось бы со студентами неугодными, коим относился и ваш покорный слуга. А что до Вики? Она получила четверку, так как, по сути, это была не ошибка, а скорее описка. Теперь понимаете, как важно быть на хорошем счету у начальника?